огибает дом и заканчивается в саду. Длинный? 500 метров. Проходите первым. Старик заколебался. — Почему я должен вести вас дальше? — спросил он. — Разве недостаточно, что я привел вас сюда? Откуда мы знаем, что он выведет нас куда надо? Выберемся отсюда и отпустим вас на свободу. Старик нахмурился, бросив мрачный взгляд на корсар, но ничего больше не сказал и молча углубился в темный проход. Четверо флебустьеров осторожно последовали за ним, не выпуская из рук оружия. Сразу же за порогом начиналась извилистая лестница, очень узкая, казалось, выдолбленная прямо в толще стены. Старик спускался медленно, защищая рукой свечи, чтобы ветер не загасил их. Дойдя до подземной галереи, он остановился. — Мы на уровне улицы, — пояснил он. — Вам остается только шагать все время прямо. — Благодарю за полезные сведения, но нам все равно еще рано прощаться. — Соблаговолите идти вперед, — сказал корсар. Старик что-то замышляет. Пробормотал себе под нос карма. Уже в третий раз он пытается оставить нас одних. Куда он заведет нас? Здесь попахивает предательством. Сеньор де Рибейра, хотя и без особой охоты, углубился в подземелье, сырость была тут ужасная, стены мокрые, а со свода падали крупные капли, так что казалось, будто поверху протекает какой-то ручей. Из дальнего конца подземелья налетали порывы влажного ветра, грозя с минуты на минуту загасить свечи. Дон Пабло прошел шагов 50, потом вдруг резко остановился и вскрикнул. В тот же самый миг все свечи погасли, и тьма окутала галерею. — 1000 чертей! — вскричал карма. — Старикан нас предал! Он бросился вперед, чтобы помешать Дону Пабло ускользнуть, но, к своему великому удивлению, обнаружил, что перед ним никого нет. — Где вы? — крикнул он. — Отвечайте, или я стреляю? В нескольких шагах впереди раздался глухой удар, словно захлопнулась тяжелая дверь. — Измена! — вскричал карма. Корсар поднял пистолет. Вспышка, сопровождаемая звуком выстрела, прорезала темноту. — Старик исчез! — воскликнул он. — Я должен был это предвидеть! — При свете вспыхнувшего пороха он увидел в нескольких шагах впереди дверь, которая заграждала галерею. Управляющий герцога, воспользовавшись темнотой, проскользнул в нее и захлопнул. — Проклятие! Ловко ж нас провели! — досадовал карма. — Попадись мне этот старик еще раз! Слово флебустьера, я его повешу! — Тихо! — прервал корсар. — Зажгите свет! Найдите факел или труд, словом, хоть что-нибудь. — Я нашел свечу, хозяин, — отозвался негр. — Должно быть, она выпала из подсвечника. Ван Штиллер достал огниво и труд и зажег свечу. — Посмотрим, — сказал корсар. Он приблизился к двери и внимательно осмотрел ее. С первого взгляда было видно, что выйти с этой стороны надежды нет никакой. Массивная она была, к тому же, окована бронзовыми пластинами, настоящая бронированная дверь. Чтобы пробить ее, нужен был мощный таран —